приветствую вас с нынешним воскресным днем, который именуется по уставу церкви неделею или воскресным днем по празднике Всемирного воздвижения Тесноту и Животворящего Креста Господня. Вам напоминаю, что еще раз напомню, что из числа 12 праздников 3 Рождество Христово, Крещение и Воздвижение Тесноту Креста Господня предваряется субботою и воскресным днем перед самым праздником, и по истечении праздника также суббота и воскресенье, в которые совершается отдание праздника. Это только из числа 12 великих праздников, только присущи по уставу церкви этим днем, этим трем особым дням. Вот и мы с вами сподобились в этом году поклониться честному и животворящему Кресту Господню и предваряющие субботы и воскресенье, самый праздник, последующую субботу, которая была вчера, и сегодняшнее воскресенье, который приходится день отдания праздника Воздвижение Господне, Креста Господня. Возблагодарим Господа, что и в этом году сподобил нас совершить поклонение честному и животворящему Кресту Господню. И как в прошлый раз, так и сегодня, а вы сегодня и слышали, и вчера за вечерним богослужением, и сегодня только что сейчас исполнял хор певчик. Это краткое, которое нужно обязательно всем помнить. Слова прославления Креста Господня. Крест – красота церкви. Крест – верно к утверждению. Крест ангелов – слава и демонов – язва. И второй тропарь, который рекомендуется нам читать каждый день. Крест Христов, освященный благодатью и кровью Господа нашего Иисуса Христа, дан нам оружие на все наши враги, видимые и невидимые, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Желательно с этими словами и начинать каждый наступающий день, и завершать его этими словами, когда он оканчивается. Причастников сегодняшнего дня поздравляем с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовые тайны телу на здравие и душе на спасение. Считаем своим долгом, что на предстоящей седмице церковных праздников там не один, но среди них особые два дня, которые будут особенно ознаменованы не только в тех местах, о которых сейчас я вам упомяну, а и по всем храмам Божиим. А именно, на четверг предстоящей седмицы приходится день исполнения 600-летия со дня представления или кончины печальника русской земли, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца. Вы знаете, что там, и можете представить, какое будет там веселье и торжество при огромном стечении и архипастырей, и пастырей, и бесчисленном множестве пособок. Не все мы можем присутствовать там, и об этом и не надо скорбеть. Преподобный как близок там, так близок и к нам. Поэтому и в нашей святой обители в канун этого дня будет совершаться всеночное бдение, и в самый день божественного праздника будет совершаться две божественные литургии. Ранее в 6 часов и вторая литургия в 8 часов утра. Это в четверг. И мысленно присоединимся именно к той великой радости, которая будет преисполнена те, которые будут иметь возможность приблизиться к святым мощам преподобного отца нашего Сергия и просить, и благодарить, и славословить за его продолжение и как во время его земной жизни, так и по прошествии этих 6 столетий мы всегда видим его невидимую, дерзновенную помощь и сходатайствуем им своим предстоянием у престола Святой Жемоначальной Троицы. Напомню вам один маленький такой пример. Когда мне довелось быть там некоторый непродолжительный период времени, период возрождения святой обители после некоторого периода, когда обитель была закрыта. И вот там привезли одного тяжело больного человека. Огромное было стечение народа. Это стояли вереницами. И сейчас много, а тогда еще было больше. Стояли с раннего утра до позднего вечера, чтобы только удостоиться приблизиться к раке со святыми мощами преподобного. Я благословил их своими недостойными устами и помолиться ему усердно. И вот у стен Успенского соборного храма Святой Троицы Сергиевой Лавры, там был вот этот тяжело больной. И, конечно, видели, что при таком стечении народа ему, конечно, нет никакой возможности быть там, где представляется возможно быть всем. Подошли к нему, лицо у него сияющее, необыкновенно. И решили ему посочувствовать. Наверное, ведь и тебе хочется быть у этой святой раки со святыми мощами преподобного. А он радостный говорит, а зачем мне? Ко мне сам преподобный подошел и благословил меня. Вот, исходя из этого, и мы будем надеяться, что не только будет его благословение на тех, которые будут присутствовать в стенах Святой Троицы Сергиевской Лавры, а на всяком месте, где будут в эти дни и часы молиться, в том числе и мы с вами. На другой день, в пятницу, совершается память представления кончины святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. И в этот же день прославление первосвятителя русской земли, священному ученика, его можно даже назвать непогрешим, если мы его назовем этим именем, святейшего патриарха и отца нашего Тихона, которого мощи обретены в этом году. Поэтому в этот день и в канун этого дня будет совершаться всеночное бдение, и самый день две божественных литургии будем прославлять одновременно апостола любви Иоанна Богослова и первосвятителя русской земли, с которого началось возрождение патриаршества после 200-летнего перерыва на Руси святой. Будем просить его особенно теперь, потому что его дерзновенное предстательство может нам помочь сохранить чистоту православия в такое смутное время, которое мы с вами переживаем. Периодов смутного времени было много. Кто интересовался историей и кто имеет более продолжительный срок своего жития на земле. Но тогда была сила духа. Теперь эта сила духа в людях оскудела. А сила наступающая на православие увеличилась. Поэтому-то нам и нужны молитвы святейшего патриарха Тихона, чтобы он нам усугубил эти силы духа, чтобы как он при жизни до последнего удара в свое сердце сохранял чистоту православия и вел по правильному, неуклонному пути, ведущему в Царство Небесное, корабль Русской Церкви. Поэтому в этот день мы будем особенно молиться апостолу евангелисту Иоанну Богослову и будем молиться и первосвятителю патриарху Тихону. Канун этого дня будет всеночное бдение и в самый день две божественных литургии. Помолимся в эти дни накануне преподобному Сергию, а в самый день, на другой день апостолу евангелисту Иоанну Богослову и святителю, первосвятителю Русской Церкви, патриарху Тихону. Поэтому, кто будет иметь возможность, может быть, кто-то из вас и будет иметь возможность присутствовать и там, где будет верить торжество. А если не сможете быть там, приходите помолиться вместе с нами в стенах нашей древней святой обители. Вот об этом, хотя там объявление и есть, а я живыми словами и живым призывом к вас в эти дни, чтобы мы особенно усердно помолились. Потому что мы сейчас имеем крайнюю нужду в этой невидимой силе, которая укрепила наш оскудевающий дух. И случайно мы читаем на страницах Священного Писания, начертанные рукою апостола Павла Первоверховного, «Духа не угашайте». Но мы не потрудились над этим, и дух постепенно у нас начал оскудевать. А поэтому противная сила, воспользовавшись этим, начинает делать наступление. Наступление на то, чтобы нарушить, для того, чтобы нанести вред, для того, чтобы причинить такое, чтобы потом не было этого единства и не было бы этого чистоты. И закончу словами, которые вы также запомните, их нетрудно запомнить. Это из деяний 7-го Вселенского собора. Насколько они глубоко содержательны. Его несколько всего строк. Пишется в этих деяниях. А тот, кто после найденной истины будет доискиваться еще чего-то, тот ищет лжи. Поэтому мы теперь праве сказать, когда кто-либо уклоняется от правильного пути вероучения, уклоняется с пути православия, мы можем с уверенностью, ссылаясь на определение отцов 7-го Вселенского собора, что они на пути лжи. Не потому, что мы именно присваиваем себе нечто особенное, но мы говорим, что мы придерживаемся того пути, который найдена истина. Помоги нам, Господи, чтобы, как мы просим, наверное, тоже вы не каете в это дело. Во время божественной литургии там произносится такой возглас священнослужителя. Упоминается имя главы церкви, святейшего патриарха. Упоминается где затем имя правящего архиерея. А потом сохранит в мире целых, честных, здравых, долгодетствующих, правоправящих слово Твоей Я истины. Вот об этой истине вам напомнил, и мы молимся, чтобы тем, кому вручен корабль церкви, и кто является помощниками этого кормчего, чтобы они право правили слово истины. А двух истин никогда не было, нет и быть не может. Поэтому будем просить, чтобы нам оставаться именно под домофором, те, которые правят слово этой истины, и чтобы истину эту свидетельствовать в меру наших сил и возможностей нашими посильными трудами и подвигами. Будьте здоровы и Богом хранимы. Спасибо.